В особенности ее интересовала мисс Беннет, о родне которой ей было известно меньше всего и которую она охарактеризовала, обращаясь к Шарлотте, как вполне приличную и миловидную девицу. Постепенно она разузнала у Элизабет, сколько у нее сестер, старше они или моложе, можно ли надеяться, что какая-нибудь из них выйдет замуж, красивы ли они и где получили воспитание, какой экипаж у ее отца и какова была девичья фамилия ее матери. И хотя Элизабет сознавала бесцеремонность подобного допроса, она давала хозяйке дома каждый раз исчерпывающие ответы. Далее леди Кэтрин заметила: «Я слышала, имение вашего батюшки наследуется по мужской линии и должно перейти к мистеру Коллинзу. В данном случае имею в виду ваши интересы, миссис Коллинз», — сказала она, обращаясь к Шарлотте. «Я, конечно, не могу этому не радоваться, но вообще я не одобряю, когда женщин в семье лишают наследственных прав. В семействе сэра Льюиса де Бёра, слава богу, не сочли нужным заводить этот порядок. Вы поете и играете, мисс Беннет?» «Немножко». «Мы в таком случае будем рады как-нибудь вас послушать. У меня, знаете, превосходный инструмент. Верно, получше, чем... вы сами в этом убедитесь. А ваши сестры тоже поют и играют?» «Да, одна из них». «Почему же только одна? Нужно было научить всех. У мистера Уэбба музыкой занимались все дочери, а доход у него даже меньше, чем у вашего отца. Вы рисуете?» «К сожалению, нет». «Как ни одна из вас, ни одна? Странно. У вас, должно быть, не было возможности научиться. Вашей матери следовало каждую весну привозить вас в столицу, чтобы вы могли брать уроки». «Моя мать не имела бы ничего против, но отец ненавидит Лондон». «Ваша гувернантка от вас уехала?» «У нас никогда не было гувернантки». «Не было гувернантки? Просто немыслимо. 5 дочерей воспитаны без гувернантки? Никогда не слыхала ничего подобного. Ваша мать, должно быть, не имела минуты покоя, заботясь о вашем воспитании». Элизабет едва удержалась от улыбки, заверив леди Кэтрин, что она ошибается. «Но кто же тогда занимался вашим обучением? Кто за вами следил? Без гувернантки вы были предоставлены самим себе?» «По сравнению с некоторыми семьями, это, наверное, было именно так. Но те из нас, кто хотел учиться, имели для этого все, что требовалось. Нас всегда поощряли к чтению. И у нас были необходимые учителя. Конечно, если одна из нас предпочитала бездельничать, для этого у нее оставалась полная возможность. Еще бы, нисколько не сомневаюсь. С этим-то гувернантке и следует бороться. Если бы я была знакома с вашей матерью, я бы самым решительным образом посоветовал ей нанять гувернантку. Я уже много раз говорила, что в образовании ничего нельзя достигнуть без каждодневных настойчивых упражнений, а это возможно только при наличии гувернантки. Просто удивительно, скольким семьям принесли пользу мои советы. Я всегда с удовольствием помогаю подыскать место молодым особам. Мне, например, удалось отлично пристроить 4 племянниц миссис Дженкинсон. Совсем на днях я порекомендовала одной семье девицу, которую мне только случайно назвали, и, представьте, ею оказались очень довольны. Миссис Коллинз, я не рассказывала вам, что вчера ко мне заезжала леди Меткоф и очень меня благодарила. Подумайте только, она находит, что мисс Поуп... настоящее сокровище. Она прямо так и сказала: «Леди Кэтрин, вы мне подарили сокровище». «Ну, а выезжает кто-нибудь из ваших сестер в свет, мисс Беннет?» «Да, сударыня, все». «Как все? Что же, все 5 одновременно? Странно. И вы только вторая дочка в семье. Младшие сестры выезжают в свет, прежде чем старшие вышли замуж. Ваши младшие сестры должны быть совсем юными». «Да, самой младшей нет еще и 16. Возможно, она и в самом деле слишком молода, чтобы бывать в обществе. Но, по совести говоря, было бы слишком жестоко по отношению к младшим сестрам, если бы они лишились своей доли светских развлечений только из-за того, что старшие не имели возможности или охоты рано выйти замуж. Та, которая родилась последней, имеет такое же право радоваться молодости, как родившаяся первой.